Господи, еще и к этим сиськодавам-извращенцам придется ходить. Ну конечно, если что-то вырастет. Опустив глаза вниз, смотрю на практически плоскую грудь Сэн. Очень надеюсь, что произойдет это не скоро, а лучше пусть вообще не произойдет. Бррр. Меня аж передернуло всего мысленно, разумеется. Гадость какая. Вспомнив, как меня пользовала доктор, причем не так, как я люблю, снова весь передернулся. Фу. Видимо, заметив на моем лице что-то, доктор Ян неожиданно решила меня подбодрить. Не расстраивайся, Сэн Ян. Ты пока еще маленькая, и грудь у тебя обязательно вырастет. Без синяков твое лицо очень миленькое. Используя правильный макияж, ты станешь настоящей красавицей. Все, на что меня хватило тогда, это был кивок. Потому как рассматривать себя красавицей не получалось даже теоретически. Поклонившись и поблагодарив госпожу доктора за то, что она позаботилась обо мне, я пулей вылетел из кабинета. Ну не совсем пулей, а пулей на костылях, но все же как можно поспешнее. Тут вообще положено всех и за все благодарить. Странные люди эти местные, подумал я, отходя от окна и усаживаясь на свою кровать. Глава 4. Место действия. Кабинет доктора Пак Джин Хо. Время действия. 21 мая 2009 года. Полдень. В кабинете лечащего врача Сэн находится двое. Это хозяин кабинета доктор Пак Джин Хо и его старший коллега-психиатр Ли Бёнсок. «Знаешь, Джин Хо», задумчиво произносит Бёнсок, «я перепробовал уже практически все, чтобы хоть как-то всколыхнуть память твоей пациентки, и результаты пока не радуют. Девочка довольно умная, и с коммуникабельностью в плане общения у нее проблем нет. Конечно, если закрыть глаза на незнание ею традиций, но это следствие амнезии». «СНБ, вы сказали, почти все, да», кивает головой старший коллега. «Я почему к тебе и пришел, как у нее другие показатели. На самом деле она полностью здорова, если не считать проблемы с коленом, но тут мы бессильны. Это даже странно с учетом аварии и травм, которые она получила в ее результате. Очень быстрое восстановление», пожимает плечами Джин Хо. «Честно говоря, я с подобным сталкиваюсь впервые. Значит, по основным медицинским показателям держать ее в больнице смысла нет? Я правильно тебя понял?» «Да, СНБ», теперь кивает хозяин кабинета. «Так это просто превосходно!» Обрадованный таким ответом почти восклицает Бёнсок. «Тогда можешь звонить ее родным и отправляй пациентку домой». Начал было Джин Хо, но осекся, увидев поднятую руку старшего коллеги. «Понимаешь, я хочу, чтобы она очутилась в родных стенах как можно раньше, а то времени и так уже много прошло, и чем быстрее она окажется среди родных людей и знакомых ей предметов, тем больше шансов на то, что она вспомнит, если и не все, то хотя бы часть утерянного. Поэтому я рекомендую тебе ее выписать, а на процедуры она сможет приезжать и так, если в них есть смысл. Раз вы считаете, что так будет лучше для моей пациентки, я, пожалуй, соглашусь с вашим мнением, СНБ, потому как в сравнении с вами я все еще чувствую себя студентом», и Джин Хо поклонился сидя. «Ну-ну, мой мальчик», немного свысока произносит доктор Ли, «не прибедняйся, из тебя получился превосходный специалист». Телефонный разговор. Джин Хо: «Алло, Джук, слушаю вас, доктор Пак». Джин Хо: «Господин Ким, у меня прекрасные новости для вас, вы можете забрать свою дочь домой». Джук: «Так скоро? Это просто замечательно, доктор Пак. Она все вспомнила». Джин Хо: «Вот как раз из-за того, что память до сих пор не вернулась, доктор Ли порекомендовал выписать ее как можно скорее. Противопоказаний по здоровью для такого решения нет. Держать вашу дочь в больнице из-за одной процедуры, на которую можно приехать в любой день, не имеет смысла». «Джук, я вас не понимаю, доктор Пак. Вы же говорите, что она все еще не помнит ничего, но рекомендуете ее к выписке». Джин Хо: «Давайте поступим так. Вы приедете в больницу, и доктор Ли сам вам объяснит, почему мы приняли такое решение». «Джук, ну хорошо, доктор Пак, как скажете. Когда удобнее к вам подъехать?» Джин Хо: «Завтра после обеда вас устроит?» Джук: «Вполне устроит». Джин Хо: «Вот и прекрасно. Тогда жду вас завтра. До свидания, господин Ким». Джук: «До свидания, доктор Пак». Конец телефонного разговора. Место действия. Дом семьи Ким. Время действия. 21 мая 2009 года. 5 часов после полудня. «Джук, дорогой, я так рада, что ты приехал пораньше сегодня. Ты очень много работаешь, помогая снять уличную одежду», воркует рядом с супругом Хими. «И я рад этому, любовь моя», нежно целуя супругу в щеку, произносит мужчина и спрашивает: «А где Омма и Сонми?» Женщина машет рукой в сторону черного хода. Они в беседке. Твоя Омма рассказывает нашей дочери очередную историю из своей молодости. И судя по лицу Сонми, ей это не особо интересно. Хмыкнув, Джоук направляется в ванную комнату на ходу, продолжая разговор с супругой. Позови их домой. У меня есть новости и можешь уже накрывать на стол, а то я проголодался. Так ведь рано еще, удивляется столь странному пожеланию мужа Хими. Мужчина улыбается в ответ. Ничего, сегодня можно. Новости у меня действительно хорошие, да и обед я пропустил. Всплеснув руками, показывая так свое возмущение и негодование таким положением дел и мотая головой, женщина уходит, напоследок бросив: так нельзя, Джук, ты совсем не думаешь о своем здоровье. Место действия: дом семьи Ким. Время действия: 40 минут спустя. Во главе низкого стола сидит Джук. По правую руку от мужчины примостилась его мама, по левую жена и старшая дочь. Глава семьи не торопится начинать разговор, явно подогревая интерес женской половины дома. Первый не выдерживает, как и следовало ожидать, самая младшая из присутствующих. Аппа, обращаясь к Джоуку, произносит Сонми: ты сказал Омми, что у тебя есть хорошая новость. Бабушка, поджав губы, бросила суровый взгляд на внучку, очевидно, недовольная тем, что младшая лезет вперед. Хими молча смотрит на мужа вопросительным взглядом. Положив свои палочки для еды на стол, Джоук с улыбкой переводит взгляд с дочери на супругу, а затем и на свою матушку. «Ладно», — насладившись увиденным, произносит хозяин дома, — «не буду больше вас интриговать, а то того и гляди, Сонми начнет бегать вокруг стола, как в детстве, когда она была совсем маленькой». Сонми, до этого ерзавшая на своей подушечке, замирает, слегка покраснев. Все три женщины смотрят на главу семьи. «На самом деле у меня две новости, и первая из них — это то, что меня наконец переводит в головной офис компании, находящийся в Сеуле». Дочь, явно обрадовавшись известию, начинает хлопать в ладоши и улыбается. Пакпая, смотря на сына, испытывает чувство гордости. Хими, взявшись за руку мужа, говорит: «Я никогда в тебе не сомневалась, любимый. Ты самый замечательный муж на свете и великолепный профессионал». Бабуля, продолжая любоваться своим отпрыском, произносит: «Наконец-то до этих остолопов из совета директоров дошло, что без тебя там не справляются. Ну, Омма, что ты такое говоришь? Решение о моем переводе принято еще год назад, просто сейчас его оформили официально. Я же уже говорил, что нужно было закончить работу здесь, прежде чем перебираться в Сеул». «Решение, решение», — ворчливо произносит бабуля. «Вечно они тянут, а потом ты с работы не вылезаешь месяцами. Помнишь, как 2 года назад было? Но в этот день ничто не могло испортить настроение хозяину дома. Давай не будем об этом, Омма. Все уже в прошлом». Обсуждение новости затянулось минут на 20. Больше всех радовалась Сонми. Конечно, ведь она теперь будет жить в Сеуле не как студентка в общежитии, а в своем собственном доме. Хими же просто радовалась за супруга, видя, какой он воодушевленный и довольный заслуженным повышением. Всеобщее веселье прервала Пакпая. Строго глядя на Джоука, она задала вопрос: «Сын, а как же твоя младшая дочь? Ты что, оставишь ее здесь совсем одну?» Хими и Сонми замирают. На лицах у них примерно одинаковые выражения стыда и растерянности. Они обе снова вопросительно посмотрели на главу семейства. Мужчина же глядит с легким укором на свою мать. «Как ты могла такое подумать, Омма? Возможно, ты не заметила, но я сказал про две хорошие новости. И что это за вторая новость, сын?» — задает еще один вопрос Пакпая. «А вторая новость непосредственно касается твоей любимой внучки». Мужчина смотрит на мать, а затем переводит взгляд налево. «И нашей с тобой младшей дочери, дорогая, новость действительно замечательная». Бабушка не выдерживает затянувшегося повествования и открытой ладошкой легко бьет сына по плечу. «Ладно, ладно», — поднимает в защитном жесте руки Джук. «Ее собираются выписывать, и скоро она будет дома». Сонми вскакивает из-за стола и с восторженными воплями все-таки начинает бегать. «Класс, супер, супер, Сон едет домой, да». Даже бабуля смотрит на это представление с умилением. Что уж говорить о родителях девушки. «Какая же ты все-таки еще маленькая, Сонми», — ласково говорит мама, чуть-чуть пододвинувшаяся к мужу и положившая голову на его плечо. «Место действия: дом семьи Ким. Время действия: вечер. Стол из красного дерева, накрытый прозрачным стеклом, удобное кресло, в котором сидит хозяин. У левой стены от входа небольшой коричневый кожаный диванчик. Вдоль правой стены несколько стеллажей с книгами, на которых представлена в основном техническая литература. За спиной мужчины большое окно, из которого видна беседка в восточном стиле. Чуть левее от хозяина на столе лежит ноутбук. Также тут присутствуют документы, часть из которых мужчина только что отложил, закончив просматривать. Раздается стук в дверь. «Войдите», – произносит Джоук, не отрываясь от работы. Невысокая худенькая женщина, зайдя внутрь, сразу направляется к диванчику и садится на его край. На нем Джоук иногда отдыхает, устав от работы с документами. Дочитав абзац, мужчина кидает взгляд на вошедшую, но решает закончить всю страницу, прежде чем заговорить. Пакпая сидит тихо, понимая, что не стоит мешать. «Подожди минутку, Омма, я сейчас закончу». «Хорошо», – произносит Джоук, кинув еще один взгляд на мать. Вместо ответа Пакпая лишь кивает, задумчиво глядя на сына. Мужчина, быстро дочитав документ до конца, собирает все листы в папку и, отодвинув ящик стола, кладет ее туда. Джоук поднимается, напоследок закрыв крышку ноутбука и, подойдя к дивану, присаживается рядом со своей матерью. Та, подняв руку, ласково проводит открытой ладонью по волосам сына. «Какой же ты красивый, сынок, у нас с твоим папой получился и умный». Неожиданно для мужчины она заканчивает: «И хитрый, весь в папу». «Ты это о чем, Омма?» Немного настораживается Джоук. «А я это о том, что ты не все рассказал, сын». И женщина вопросительно так смотрит на своего единственного ребенка, которому уже больше 40 лет. Тот не торопится что-либо говорить, а чутко прикусив нижнюю губу, переводит взгляд с матери на окно, в которое виднеется краешек уже почти зашедшего за горизонт солнца. Молчит некоторое время. Пакпая его не торопит, ведь это просто ни к чему. Он сам все расскажет. Разрывая наступившую тишину, хозяин кабинета произносит: «Знаешь, Омма, я сегодня был в больнице и разговаривал с психиатром, что занимается лечением Саэн. Это он порекомендовал доктору Паку, как можно скорее выписать ее, чтобы она могла оказаться дома в кругу близких и любящих людей». Джоук ненадолго замолкает, по-прежнему смотря сквозь окно на закат. Он надеется, что в этом случае память вернется к ней, но, поняв, что сыну нелегко говорить, женщина решается чуть-чуть его подтолкнуть к продолжению рассказа и задает вопрос. Но, сделав глубокий вздох, мужчина продолжает: «Но на такой исход шансов все меньше и меньше с каждым днем. Возможно, она никогда не вспомнит того, что было до аварии», — уже глядя на мать, заканчивает Джоук. «Это не самые хорошие новости, и все же будем надеяться на лучшие, сынок», — подбадривает сына Пакпая. Место действия: мемориальный госпиталь Пансен, ВИП, палата. Время действия: поздний вечер. Сижу на своей койке, разглядывая правую ногу. Под самый вечер заглянул мой лечащий врач доктор Пак и сообщил, что меня скоро выписывают, и я отправлюсь домой. Он также сказал, доктор Ли будет работать со мной посредством тестов на удаленке, то есть он будет мне их присылать, а я, ответив на все вопросы, буду отсылать их ему обратно. «Ну что тут скажешь», — подумал я в тот момент, — «нормальный вариант, да и хочется уже свалить из этой богадельни нафиг и залезть в интернет. Надо же понять, я в прошлое попал или в какую-то альтернативную реальность. До этого вопроса я допетрил не так давно. Случилось это тогда, когда в очередной раз размышлял о превратностях судьбы в свободное время. Ведь что я, по сути, знаю об окружающем меня мире? Да ничего не знаю. Ну да, я в Южной Корее. Тихонмингук, кажется, местные ее называют. Ну, те местные, с которыми я общался в свое время по скайпу. А тут так же или как-то иначе, или я еще там». Я почесал свое правое колено, которое теперь доступно. «Ай да к черту это все, а то мозг себе еще вывихну. Завтра буду разбираться, как говаривал Саша Белый из сериала «Бригада». Потом решим, куда бежать, кого мочить». Место действия: дом семьи Ким, гостевая комната. Время действия: полночь. В кресле сидит Пакпая и задумчиво смотрит в окно. Разные мысли посещают эту пожилую женщину. Последнее время не самые радостные. В тот момент, когда Джоук сообщил ей об аварии, в которую попала Саэн, женщина подумала, что умрет прямо на месте, так ей защемило сердце. Однако обошлось. «Память», — шепчет она и переводит взгляд на маленький столик, на котором стоит небольшая фигурка Будды. Пакпая поднялась и, подойдя к нему, выдвинула верхний ящик, достав свечу в стеклянной колбе. В давние времена в них заливали оливковое масло. Зажегши фитилек, бабуля ставит ее напротив фигурки Будды и, опустившись на колени, начинает молиться. Она крайне редко обращалась за помощью к пробудившемуся, но сейчас иных вариантов, на взгляд женщины, не осталось. Через некоторое время, закончив молитву, Пакпая поднимается с колен. Подходит к своей сумочке и, достав оттуда фотографию, начинает ее разглядывать. На фото совсем еще маленькая улыбающаяся Сэн, сложившая перед собой ладони и смотрящая прямо в объектив камеры. «Бедная моя маленькая внученька», — снова шепчет Пакпаа, — «я сделаю все, чтобы ты смогла восстановиться». Это фото сделал ее муж, когда Сэн гостила у них в Бангкоке много лет назад. Пожилая женщина улыбнулась, вспомнив, какой счастливой и довольной тогда была внучка. Они с супругом не могли нарадоваться, глядя на этого ангелочка. В приоткрытую дверь заглядывает невестка. «Омма, идемте смотреть дораму», — зовет в гостиную Хими. Пакпаа молча кивает и, убрав фотографию обратно в сумочку, выходит из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Глава 5. Место действия. Мемориальный госпиталь Пансен. ВИП. Палата. Время действия. 24 мая 2009 года. Утро. Сижу один в своей палате. Жду, когда приедет отец Саун и заберет меня отсюда. Пока еще никак не могу ассоциировать себя с ней. Не получается и все. Смотрюсь в зеркало и вижу там не себя, а девчонку, и в мозгу начинает зудеть. Бред, бред, бред. Сильно зажмуриваюсь в надежде, что и правда бред, но, открыв глаза, вижу все ту же мелкую черноволосую и зеленоглазую пигалицу. Узнал тут на досуге свой рост и вес. Стало страшно. А вдруг меня на улице ветром унесет? Нет, ну я серьезно. Рост 163 сантиметра, и для девчонок это вроде нормально, а вот вес. Мама дорогая, 40 килограмм. 40 килограмм, Карл, звездец. С одной стороны, это неплохо. Озабоченные разные там стороной обходить будут. Конечно, всякое бывает. Порой и на кости мужики кидаются. Но, как мне кажется, нужно совсем уж изголодать, чтобы польститься на подобную красотку. А с учетом почти отсутствующих второстепенных половых признаков, положение мое выглядит вообще замечательно. Если бы не одно «но», большое такое «но». Первостепенные признаки явно и очевидно указывают на принадлежность мою к женскому полу. Впервые за две жизни, а я решил для себя, что буду считать эту жизнь второй из двух осознанных, так уж точно захотелось напиться. Даже, пожалуй, не напиться, а нажраться в сопли. Ну вот прям так, чтобы лицом в салат и не помнить ничего. Так-то я не пьющий, совсем не употребляю и сомневаюсь, что когда-нибудь буду. Пробовал в свое время и мне не понравилось. Тело не контролируешь. Говорить толком не получается нормально, да еще и думать выходит через раз. Целиком и полностью осознал, что это не мое. Знакомые ребята и девчонки употребляли, а меня вот не прельстил зеленый змей. Как ни парадоксально это прозвучит, но помимо ясного рассудка думал о здоровье. Практика в итоге показала, а она известный критерий истины, не помог мне трезвый образ жизни. Хотя истины ради стоит уточнить, что было у меня пара инцидентов, но это исключение, лишь подтверждающие правила. Сегодня совсем тепло. Медсестра сказала, что плюс 25 градусов на улице. Это хорошо. Доктор дал позвонить отцу. Я, воспользовавшись оказией, попросил, чтобы мне привезли джинсы, предварительно узнав, что они есть в гардеробе Сауны, какую-нибудь футболку с толстовкой. Услышав про шмотки, Джоук передал телефон Сонми. Все эти вопросы я обсуждал уже с ней. Сеструха поначалу упиралась и говорила, что лучше будет в юбке. Я как вспомнил про платье, что бабуля мне подарила, чуть на русский матерный не перешел в общении с Анни. Ну их к лешему эти платья и юбки. Мой выбор унисекс-тряпье. Кое-как уговорил. Все же интересно получается. Вот я просил Бога о помощи и говорил о том, что хочу жить. В его интерпретации это выглядит вот так, вот нифига не воодушевляет. Напрашивается очевидный вывод. Надо думать, что просишь. Блин, да я и в страшном сне не мог себе представить, что простую просьбу можно так извратить. Не-е-е. Теперь я никогда ничего не попрошу. Ну его в пень. Попросишь о чем-нибудь, а тебя в амебу превратят. И ведь главное не слова, не намека. Тишина. Как так можно? Я не понимаю. Мои философские размышления прервала открывшаяся дверь. Здравствуй, моя красавица. И отец Саун, заходя в палату, приподнял пакет, показывая его мне. «Я привез твои вещи. Переодевайся быстренько и поедем домой». Соскучилась по дому, и как отвечать на подобный вопрос? Соскучился. Подумает, что я все вспомнил, а я ни хрена не помню, что было до аварии. Даже медитировать пытался, чтобы прорваться к памяти реципиента, так сказать. Ничего толкового не получилось. Тупо уснул в процессе и все. Решил, что не стоит расстраивать хорошего человека, ведь он дочь потерял. Хотя думает, что почти потерял. Просто домой хочу, аппа. Устала уже от госпиталя. Ну хорошо, произносит Джоук. «Я сейчас дойду до твоего лечащего врача и заберу документы, а ты пока переодевайся. Справишься одна?» «Справлюсь, конечно. Не просить же взрослого мужика меня одеть в конце-то концов, это даже не смешно». Сунул свой нос в пакет глянуть, чего там мне Сонми приготовила. А все не так уж и плохо. В наличии имеются труселя по типу шортиков, голубые джинсы и пара футболок почти белого цвета с какими-то принтами на груди. Ага, а вот и толстовка с разного рода надписями на английском. Носки на месте. Также имеются в наличии белые кроссовки непонятной фирмы и вязаная тонкая хипстерская шапочка. Это, видимо, чтобы прикрыть мою модельную прическу типа ежик. Сонми молодец. Сонми голова. Хотя по большому счету мне пофигу. Стоп, а это что еще такое? Невольно вырвалось у меня. Держу в руках белый лифчик. Простой такой, без всяких рюшечек и прочего украшательства. Смотрю на эту часть женского гардероба и молча открываю и закрываю рот в тщетной попытке облечь в цензурную форму то, что вертится у меня в голове. Блин. Простонал я вслух, переведя взгляд на свою грудь, точнее на зародыш Онеюсаун. Это ведь сейчас придется одевать. А как? Снимать мне их приходилось, а вот с обратным процессом сталкиваюсь впервые. Повертел еще какое-то время его в руках, а затем с внутренним удовлетворением запулил обратно в пакет. Да ну его к черту этот сиськоуловитель. Разложил все за исключением лифчика на кровати и обвел шмотки скептическим взглядом. Выдохнул. Ну что ж, приступим. Потер я руки. Пообщавшись с доктором и получив ценные указания о том, как теперь его дочь будет общаться со своим психотерапевтом, а также забрав документы, Джоук направился обратно. Уже подходя к палате дочери, услышал из-за двери сопение и пыхтение. Тихонечко открыв дверь, мужчина зашел внутрь и увидел картину. Саун с раскрасневшимся лицом, положив правую ногу на кровать, пытается надеть кроссовок, который никак не хочет натягиваться на ступню. Обувь, которую положила в пакет для сестры Сонми, без шнурков. Она просто растягивается и надевается на ступню. Девочка, не заметившая возвращения отца с завидным упорством, продолжает безуспешные попытки нацепить на правую ногу, которая не сгибается в колени, кроссовок. При этом выражения на ее лице меняются от раздраженного до уморительно обиженного. Высунув свой язычок, она повторяет попытку за попыткой натянуть кроссовок, но пока что безрезультатно. Постояв так немного, Джоук, улыбаясь, решил подсобить дочке. «Давай помогу». Саун поднимает взгляд на вернувшегося мужчину и, явно испугавшись, подпрыгивает на попе. «А-а-а!» – вскрикивает девочка. Отец, присев рядом, бережно берет ногу дочки и медленно надевает ей кроссовок, продолжая любоваться своим ребенком. «Прости, что напугал. Я этого не хотел, но ты выглядела так мило». «Я? Мило? Это еще что за новости?» А потом до меня доходит, что для родителей даже похожие на обезьяну дитя будет выглядеть краше всех на свете. Махнув рукой на пришедшие в голову мысли, встаю с койки. «Ничего страшного, аппа, я готова. Мы можем идти?» «Да, пошли, а то дома нас уже все заждались». Взяв свои костыли и оперевшись на них, ковыляю к двери. Джоук идет рядом, подхватив пакет и рюкзак с моими вещами, а они у меня накопились, пока я лежал тут. Передвигаясь по коридорам больницы, я кланялся и благодарил весь встреченный медперсонал. Кланяться, шкандыбая на костылях, было, конечно, неудобно. А куда деваться? Вежливость и правильное поведение тут все. Отец лишь кивал головой. «Ну да», — думаю я, следуя за Джоуком. «Он мужчина, причем имеющий довольно высокий статус, а я мелкая пигалица. Да я и из семьи высокого уровня, но все же девочка, причем несовершеннолетняя. А это значит, что я никто и звать меня никак. Я, конечно, утрирую, но в общих чертах где-то оно так и есть». Подобные тонкости мне объясняла сестра, когда навещала на прошлой неделе. Тут вообще все помешаны на этих уровнях. Я так толком и не разобрался, но решил, что не стоит выеживаться. Ни к чему хорошему это не приведет. Да и вообще в каждой избушке свои погремушки. Мне пока надо присмотреться и уж только затем решать, что делать дальше. С горем пополам добрались до парковки. Задолбался кланяться и благодарить. А медики как сговорились. Создалось такое впечатление, чуть ли не весь наличный медперсонал вышел посмотреть, как я домой отправляюсь. Блин, даже спина заныла. Издевательство какое-то. Мысленно присвистнул, увидев машину, к которой мы подошли. А не кислая такая тачка у отца Саун. Судя по внешнему виду, стоит она поди не меньше 300 тысяч долларов. Джоук помог мне залезть на заднее сиденье, а то с этими костылями и негнущейся ногой я бы точно сам не справился. Доктор Пак сказал, что от костылей я могу избавиться через неделю, но рекомендовал на первое время тросточку. Не стал ничего говорить и спорить не стал. Для себя решил, что как только окажусь дома, начну разрабатывать ногу и гори оно все синим пламенем. Едем в тишине. Скучно и настроение какое-то минорное. Музыку что ли попросить, чтобы Джоук включил? Неплохая мысль. С музыкой всяко веселее. Ну если это конечно не похоронный марш. Аппа, включи радио. Пожалуйста, хочется музыку послушать. Сейчас включу, дочка, не отвлекаясь от дороги. Джоук тянется к встроенной магнитоле. Вот интересно, а какой он этот дом? Если судить по машине, то думается мне, что очень даже ничего такой домик должен быть. На фоне голосит какая-то девчоночья группа. Стонут о потерянной любви. Все никак не могу привыкнуть к тому, что все вокруг разговаривают на корейском. С другой стороны... Женек, ты хотел погружение в языковую среду. Вот тебе погружение. Ага, кривлюсь я молча. Погрузили, блин, глубже некуда. Как бы не утонуть ненароком. Место действия. Дом семьи Ким. Время действия. Утро. Джоук забрался в и они будут дома через 20 минут, так что пора накрывать на стол. Спускаясь со второго этажа с телефоном в руках, Хими оповещает свою старшую дочь и свекровь о том, что звонил супруг. Еще вчера было принято решение устроить праздничный обед в честь возвращения младшенькой домой. Спустя 15 минут процесс сервировки был завершен. Неожиданно для себя женщины поняли, что заняться им больше, собственно, и нечем, а потому так и сидели за столом, ожидая приезда Джоука с Сэн. Стол решили накрыть в гостиной. Тут и приличных размеров телевизор, висящий на стене, да и места больше, чем на кухне. Лунный Новый год празднуют как раз в гостиной. Вот и сейчас подумали, что такое событие, как возвращение Сэн домой, лучше отпраздновать здесь. Как бы все ни ждали, но сигнал открывающихся ворот прозвучал неожиданно. Ехали мы где-то час, может быть чуть больше. Создалось впечатление, что добрались до самых окраин города. Сейчас уже едем по какой-то тихой улочке. Тихой в смысле машин нет, а домики стоят тут не кислые. Большинство из них коттеджи в европейском стиле. У одних домов сплошной забор, закрывающий обзор на все, что происходит во дворе, у других нет. Вот отец поворачивает к дому со сплошным забором цвета темного дерева высотой 1-2 метра. Вижу двустворчатые ворота и рядом калитку. Ворота начинают открываться и уже можно рассмотреть дом целиком, а не только его второй этаж и крышу. Ну, мое почтение, почесал я голову, увидев строение целиком. Двухэтажный коттедж в европейском стиле, как практически все дома на этой улице. Огромные окна на первом этаже, а на втором окна вообще со всю стену. Не помню, как это правильно называется. Вход в дом с левой стороны, и там стоят Хими и Сонми. Бабуля, по всей видимости, не пожелала выйти и встретить нас прямо на пороге. Кое-как выкарабкался из машины при помощи Джоука. Костыли эти еще тут. Приехали. Приехали. Подпрыгивает рядом со мной сестра, достав пакет из заднего сиденья. А чего это она их тащит? Мужик вроде у нас есть, а пакеты взяла Анни. Все страньше и страньше. Чем больше нахожусь в этом теле и в сознании, тем больше удивляюсь местным. Наверное, нужно говорить традициям. Кланяешься всем и благодаришь за все. Ну, то есть вообще за все. Даже если никто ничего не сделал для тебя, ты все едино кланяешься. Сэн, доченька, наконец-то ты дома, а у нас уже все готово. Только вас ждем. Хими вопросительно посмотрела на мужа, стреляя глазами в Сэн. Тот в ответ лишь пожал плечами. Дом оказался шикарным не только снаружи. Внутри он выглядел еще круче. Кое-как сняв обувь в прихожей, в этот раз помогала Сонми, зашли в зал приличных таких размеров. Посередине помещения стоит низенький стол. По его краям лежат подушечки серого цвета. На одной из таких подушечек восседает, вот прям именно восседает, бабуля. Вид женщина приняла величественный и строгий. Однако даже мне заметно, как сверкают искорки радости в ее глазах. Мы хоть и знакомы без году неделя, но такие мелочи я уже стал подмечать. Прекрасно. Проходите уже, а то я заждалась, да и проголодалась. Призывно похлопывая по соседней подушечке, говорит бабушка, глядя при этом на меня. Сэн, ты сюда садись поближе ко мне. Неожиданно возникли сложности. Садись, это хорошо. А ногу куда деть, которая не гнется? Я попробовал уместиться. Получилось не очень. Пнул стол, чуть не своротив какую-то миску с подозрительного цвета жиденькой кашицей. Глядя на это непотребство и, по всей видимости, не выдержав моих потуг занять место в дело, вмешался Джоук. С его помощью нога была благополучно уложена вдоль стола, а вторую я подогнул под себя. Поначалу думал, будет неудобно сидеть в такую раскоряку, однако я ошибся, даже не затек нигде. Для начала все семейство искренне, как мне показалось, радовалось возвращению младшенькой домой, то бишь моему возвращению. Затем пошли новости. Оказывается, отца переводит в Сеул, и мы всем семейством перебираемся туда уже довольно скоро. Я молчал и слушал, чтоб не ляпнуть чего лишнего, и с недоверием поглядывал на стол. Что из этого можно есть? Увидел рис. Простой отварной рис и кинул себе в тарелку пару ложек. Тут и вилки с ложками есть. Правда, их используют крайне редко. В основном пищу принимают с помощью палочек. Будет труднее, чем я предполагал, пробежала мысль в голове, когда я взял палочки для еды. В больнице то вся посуда была пластиковой. Стерильность превыше всего, и даже ложечки с вилочками там были пластиковыми. Здесь же наблюдаются палочки для еды, причем металлические. Мне всегда казалось, что используют в основном деревянные палочки, а вот на тебе. Обратился к сидящей рядом сестре. Анни, а чего палочки металлические? Так они многоразовые. Ни на секунду не задумавшись, ответила Сонми и указала на стол. Ешь, давай, чего медлишь? Не став задавать больше вопросов, приступил к обеду, поочередно решив попробовать, если не все, то хотя бы половину наличествующих яств. Спрашивал у сестры, показывая на блюдо, и брал оттуда по чуть-чуть. Узнал, что такое кимчи. Оказалось, простая перченая капуста. Вполне съедобно, хотя и островато, как по мне. Третье блюдо, привлекшее мое внимание, оказалось куриными желудками по-корейски. Я как услышал про желудки, аж сглотнул. И нет, не от того, что мне захотелось попробовать, а как раз наоборот. Проталкивал комок в горле, отложил на потом экспериментальную пищу и неожиданно для себя понял, что сыт. Вроде и не съел ничего, а в животе уже места нет. Ё-моё, ну сонный заморыш. Дочка, ты что, уже наелась? Химия обратилась ко мне, заметив, что я ничего больше не ем. Да, омма, спасибо, все очень вкусно, но я уже сыта. Повернувшись к сестре, попросил ее проводить меня до комнаты. У меня она отдельная, на втором этаже рядом с комнатой Сонми. Родительская спальня на первом, а бабулю определили в гостевую рядом с нами, близ кабинета отца. Место действия: дом семьи Ким, гостиная. Время действия: сразу после того, как дочери ушли, и за столом остались лишь старшие члены семьи. Вы видели, как она пользовалась палочками? Произносит Хими, ни к кому конкретно не обращаясь, и не поела толком ничего. Бедная моя доченька. Не причитай, невестка, оборвала женщину Пакпая, махнув на нее рукой. Потеря памяти не шутка, ей придется многое постигать заново, и все же будем надеяться, что память к ней вернется. Джоук, посмотрев на свою маму и положив руку на колено супруги, заговорил: в любом случае мы будем рядом и поможем ей. И переведя взгляд с матери на жену, добавил: не волнуйся, дорогая, доктор Пак сказал, что в принципе она здорова, а это самое главное. Хими лишь вяло покивала в ответ. Глава 6. Место действия: дом семьи Ким. Время действия: сразу после обеда. Сестренка, видя мое кислое настроение, не стала лезть в душу. Я пойду обратно, сын, сказала Сонми. Хочу еще чашечку кофе выпить. Хорошо, Анни, только и успел ответить я, когда она начала спускаться по лестнице. Вот стою в своей новой комнате. В голову лезут слова исключительно нецензурные. Она розовая, вашу ж мать, розовая, вся. Даже обои те имеют розовый оттенок. Присутствует коврик на полу у стены вместо кровати, также наличествует шкаф, а у окна стоит стол. Стол, слава богу, не розовый, а то у меня и так чуть эпилептический припадок не случился, когда я увидел все это великолепие. Настолько девчачьи комнаты мне еще встречать не доводилось. Хотя, если честно говорить, немного я их и видел, этих комнат. Сестра сказала, что у меня есть ноутбук, а значит, лезем в сеть. Нужно уже определиться с тем, куда я попал. Искать девайс не пришлось, так как он лежал прямо на столе. И, разумеется, он был красного цвета. Видимо, розового не нашли для дочери. Ладно, черт с ним. На крышке надпись HP. Знаем такую фирму. Была хороша поначалу, затем стала гнать всякую хрень несоответствующего цене наполнения. Раскрыв железку и дождавшись загрузки, искренне обрадовался отсутствию пароля. Ага, раскладка корейская, меняем. А на какую? Блин, ну что за вопрос? На русскую, само собой. Стоп, а она тут есть, а она тут не есть. Печалька, однако. С корейским у меня трудности, и не только с восприятием его на слух. Куда большие трудности с письменным его вариантом. О, зато есть английский. Это просто прекрасно. Чего и там у нас в мире творится, мир очень похож на мой. Материки все на месте и названия океанов такие же. А Россия тут есть, присутствует и вроде все остальное, как и в моем мире. Радостная весть. А вот дальше начинаются причуды. Знакомых фамилий и имен, ну из тех, что знал я, нет. Вообще никого нет. Это как так, чует моя задница, что все это не к добру. Поерзав на стуле, снова взялся за мышку. Ладно, смотрим дальше. США и в этом мире присутствуют. Угумс, куда ж без них. С географией в принципе понятно, но не совсем. Я ведь теперь корейка, как-то оно звучит не очень. Все же, наверное, кореянка и живу в Южной Корее. Точно, кореянка. Так, пожалуй, правильнее будет. Забив запрос про Южную Корею, жду, пока загрузится страничка. А интернет-то отстойный. Ага, вот и загрузилась. Что тут у нас? Официальное название. Республика Корея, государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Южная Корея. Ясненько. Столица и крупнейший город – Сеул. Государственные языки – корейский и корейский жестовый. Унитарное государство – Президентская республика, ни о чем не говорит, расположена в южной части Корейского полуострова, имеет сухопутную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой и морскую с Японией. Ага, и здесь они чего-то не поделили. Бывает. Что там еще есть? Республика Корея, моноэтническое государство, корейцы составляют около 96% населения. Более 65% населения страны нерелигиозны, основные религии – буддизм и христианство. Вот никогда не заморачивался на тему религиозности. Я крещеный, в Бога верю, но никому навязывать свою веру не собираюсь. Это вообще личное дело каждого. Хотя если брать во внимание ситуацию, в которой я оказался, любви к Всевышнему не прибавилось. Окинув взглядом тело Саун, понял, что так оно и есть. Ладно, идем дальше. Индустриальная страна с развитой экономикой. Объем ВВП по ППС за 2008 год составил 1,850 триллиона долларов США. Денежная единица – южнокорейская вона. А 1,850 триллиона – это много или мало? А пес его знает, махнул рукой на это и продолжил чтение. Критику южнокорейских правозащитников вызывает закон о государственной безопасности, принятый еще в 1948 году. Этот закон определяет Северную Корею как антигосударственную организацию и практически запрещает распространение в позитивном ключе любой информации о КНДР. Попытка выехать на территорию КНДР без разрешения южнокорейского правительства карается тюремным заключением сроком до 10 лет. На территории Южной Кореи блокируются северокорейские сайты. До 90-х годов в Южной Корее практиковалось длительное содержание в тюрьмах людей, симпатизирующих идеям Чучхе, северокорейская национальная идеология, и желающим выехать в Северную Корею. Эти заключенные получили название «долгосрочные узники». Очешуеть. Куда я попал? Демократическая ж вроде страна. Свобода слова там и тому подобное. Да, язык надо держать за зубами. Все больше и больше в этом убеждаюсь. Блинский. Спустя еще полчаса изучения материала полностью осознал и утвердился в том, что мир то ни черта не мой. Оказывается, я не просто во времени провалился, да еще в девчонку. Вот же ж свезло то, проворчал, отставляя ноутбук в сторону. Мир совсем другой. Нет, ну, не совсем другой, конечно. Присутствует очень много схожего, а некоторые вещи вообще один в один. Например, такие как компании Hyundai, Kia, Samsung и так далее. Мировые войны тут тоже были, и также Россия-матушка всем люлей отвесила. Не без потерь, но, как и в моем мире, довольно жестко. Да вот хотя бы взять этот ноутбук. Точно такая же фирма и у нас там была. Почесал свою голову. Странно как-то все это. Да и наплевать. Жизнь дана, будем жить. Решил, пока дел никаких нет, провести осмотр наличного шматья. Заглянул в шкаф. Большой такой, зараза, с разъезжающимися створками и зеркалами на них во всю ширину. Платья, юбки, кофточки, футболки, нижнее белье, а также несколько толстовок и рубашек. Печаль. Хотя полагаю, что на самом деле мне еще повезло. Могло быть куда хуже. Закинула бы в какую-нибудь крокозябру с кучей ног и глаз. Представил себе помесь чужого и сороконожки. Буе, какая мерзость. Спустя час я покончил с инвентаризацией шкафа и решил вернуться к серфингу. В сети лазил до тех пор, пока не почувствовал, что тело стало деревенеть. Я тут же решительно захлопнул крышку ноутбука. Совсем затек, пробормотал я, Поднявшись на ноги и сцепив пальцы рук над головой, потянулся всем телом. «Надо бы пройтись. Пищи для размышлений теперь предостаточно, а думается лучше всего на свежем воздухе. Место действия. Дом семьи Ким. Время действия. День. Омма. Я дома», — кричит из прихожей Сонми. «А где Саун?» Хими в кухонном фартуке выходит в прихожую на крик старшенькой дочери. «Она на заднем дворе в беседке была. Там посмотри». «Ага. Спасибо», — клюнув женщину в щеку. Девушка устремляется в сторону черного хода. «Сижу в беседке. Теплый летний день, правда, высокая влажность мешает насладиться им сполна. Приступил к разработке колена. Сидя на скамеечке, пытаюсь сгибать и разгибать ногу. Больно, блин, аж до слез. Но это меня не останавливает. Слышу голос со стороны дома. Саун. Оборачиваюсь. В сторону беседки движется сестра в красивом сиреневом платье ниже колен и, остановившись, крутит головой, высматривая, по всей видимости, меня. Она ходила гулять с друзьями. Странно тут гуляют. Ну вот как обычный россиянин представляет себе прогулку. Пошел в парк и ходишь, к примеру, дыша свежим воздухом. А тут сходить погулять означает собраться компанией в кафешке и там сидеть, кушать и общаться. Бред какой-то. Выглядываю из-за одного из опорных столбов, дабы обозначить свое присутствие. Заметив меня, Сонми направляется в беседку. Плюхнувшись на скамеечку, напротив, немного раскрасневшаяся девушка выглядит просто великолепно. Да, красивая у этой Саун сестра. Будь я в своем теле, обязательно подошел бы познакомиться. «Ты чем тут занимаешься в одиночестве?» — задает вопрос он, не окинув меня взглядом. «Да вот сижу, разрабатываю колено, решил не скрывать, чем занимаюсь». «Ты что?» — неожиданно резко и даже напористо выдает он, не наклонившись в мою сторону. «Доктор же тебе сказал, что нельзя этого делать». Я немного рассердился от таких слов. «Я буду ходить и бегать, и даже танцевать буду. Я так решила». Неожиданно для Сонми жестко произносится он, глядя на нее из-под лобья. Стушевавшись, старшая сестра с выдохом откидывается назад и задает вопрос. «А по Сонми знают или ты, как обычно, решила никого не ставить в известность?» «Как обычно», — переспрашиваю ее. «Ну да, ты всегда делала что хотела и никому ничего не рассказывала. А потом меня из-за этого ругали». И, видимо, кого-то передразнивая и мотая головой, скорчив рожицу, Энни произносит. «Сонми, почему ты не следишь за младшей сестрой? Так нельзя, дочка. Ты должна заботиться о Саун». Я, не сдержавшись, насмешливо фыркнул. Энни немного обиделась и начала мне выговаривать. «Я не хочу снова выслушивать упреки в том, что я плохая старшая сестра. Решил притормозить на старте этот локомотив, пока она не раздухарилась. А то сильно покрасневшие щеки явно на это указывали». Выставил вперед руки в защитном жесте. «Если хочешь, все расскажу родителям уже сегодня, а затем задаю свой вопрос. Анни, ты сказала, как обычно, расскажи, пожалуйста, а какая я была до аварии? Я ведь ничего не помню». Тут Сонми успокаивается окончательно. Она выпускает набранный воздух, как сдувающийся воздушный шарик. Смотря на меня, задумывается на короткое время. Мне показалось, она в этот момент взвешивала в уме, рассказать сестре правду или подредактированную версию. «Знаешь, Саун», — начинает говорить Анни, разглаживая свое платье на коленях, — «ты очень добрая девочка и честная, но временами бываешь ужасно скрытной. Никому ничего не рассказываешь. Если ты принимаешь какое-то решение, тебя невозможно переубедить. Даже наказание тебя не пугает». Анни замолкает, а затем на ее лице появляется улыбка. И уже с веселыми интонациями в голосе она продолжает. «Однажды Омма сказала тебе не ходить в секцию единоборств. Ты с чего-то решила, что должна научиться драться?» И, подталкиваю я к продолжению замолчавшую сестру, — «это было 2 года назад. Ты, разумеется, не послушавшись Омму, пошла». Я со всем тщанием внимавшей сестре был слегка удивлен дальнейшим. Она, закрыв рот ладошкой, начала хихикать, а домой вернулась с фингалом, и, продолжая посмеиваться, заканчивает: «У меня даже фотки сохранились, точнее, одно фото. Больше я сделать просто не успела». Откидываюсь назад, обалдев от таких новостей. Да уж, а девочка-то была с характером. Ну, по большому счету, оно и неплохо для меня. Надо дальше расспрашивать, а то я ведь ничего не знаю о жизни в Республике Корея. Слышал кое-что от ребят, но слухи и небольшие заметки — это одно. Мне же нужна полная картина. Мне тут жить. И тут не есть факт, что то же самое, что было там. Хотя, по правде говоря, я и про ту Корею знал очень мало. И что в этом такого? — задает вопрос Саун. «Как что?» — искренне возмущается Сонми. «Ну что такого в том, что я пошла? Это ведь моя жизнь. Мне решать, как ее прожить. Ты была не права, так нельзя. Начинает объяснять Анне прописные для аборигенов истины. Нужно слушаться Аппу, Омму и меня. Если ты не будешь слушаться старших, ты покажешь свое неуважение. Люди скажут, что ты невоспитанная, а это позор для семьи. И никто с тобой не захочет общаться. Закрыв глаза и поджав губы, я почесал висок, пытаясь уложить в голове услышанное. Ну да, ребята рассказывали, что в Корее уважение к старшим, причем не только к родне, но и вообще ко всем, кто старше тебя, это основа общества. Я тогда еще подумал, что у нас в принципе так же. Как теперь понимаю, так да не так, надо продолжать опрос Сонми. Возвращаю фокус своего внимания на сестру. Анне, я ведь ничего не помню. Совсем ничего и немного опасаюсь, что могут возникнуть проблемы. Понимаешь меня? Девушка задумывается. В этот раз тишина более продолжительна. Она явно не торопится отвечать, что-то прикидывая в голове. Не беспокойся. Я твоя старшая сестра, и я позабочусь о тебе. Помогу вспомнить все, но ты должна меня слушаться. Спасибо, Анне. Благодарю сестру, упустив момент с моим согласием на последнее ее предложение. Поднявшись со своего места, сестра подходит ко мне и садится рядом. Я так испугалась, когда узнала, что ты попала в аварию. Сонми начинает тискать меня, ведя свое повествование дальше. Начнем мы завтра же, а сегодня ты расскажешь родителям, что стал разрабатывать свое колено. Не хочу выслушивать упреки в очередной раз. Я молча киваю головой. Сказать несложно, да и правильно это, наверное. Вот один мостик уже налажен. Пошли домой, предлагает мне Анне, поднимаясь со скамеечки. Пошли. Доковыляв до дома, мы решили посмотреть телевизор. Ну как решили, Сонми предложила, и я согласился. Папы с бабушкой еще нет, но скоро они должны вернуться. Мама на кухне чего-то там стругает. И тут я столкнулся еще с одной проблемой, что девушки любят смотреть по телевизору. Само собой сериалы. В Корее сериалы называются дорамами. Пытался еще на своей земле смотреть и даже осилил десяточку. Тупо на собственном упрямстве. Посоветовали, как один из вариантов для освоения языка. В дорамах диалоги упрощенные, как и во всех сериалах, я полагаю, независимо от страны производства. Не знаю как тут, а в моей прошлой жизни эти дорамы захватили чуть ли не всю Азию. Именно корейские дорамы, а не японские или какие-то еще. Я перфекционист в каком-то смысле, и потому было трудно смотреть картонные сюжеты и видеоматериалы. Все вроде в них нормально, но съемки на уровне 90-х годов просто убивали мой мозг. Ладно, будем поглядеть, какие они тут. Может быть, не все так плохо? Хлопнула входная дверь, и послышались голоса бабули и отца. Идет бойкое обсуждение чего-то. Старшие родственники, раздевшись, заходят в гостиную, продолжая вести беседу. «Омма, я же тебе говорил, что заканчиваю сегодня в 18:00 и потом сразу заберу тебя. Я помню, что ты мне говорил. Сынок, я пока еще не впала в маразм». В разговор вмешивается Хими, выглянувшая с кухни. «Омма, ну что вы такое говорите?» Повернувшись к новому собеседнику, бабушка отвечает. «Мне уже можно говорить все, что я захочу, невестка. Возраст позволяет». «Ну, Омма», пытается немножко пристыдить Пакпаа сын. «Ладно вам, я просто решила зайти в магазин. Ты меня забрал оттуда, когда дозвонился. Хватит об этом». Явно не желая дальнейшей дискуссии, излишне резко обрывает бабушка. И тут внимание всех старших родственников переключается на нас. Хельма не подходит и явно собирается сесть рядом со мной. Покряхтывая и придерживаясь рукой за ручку диванчика, она медленно опускается. «А вы чем занимались, красавицы мои?» Наконец умастившись, задает она вопрос. Про красавиц она явно погорячилась. Если сестру Саын еще можно причислить к ним, то саму Саын, то бишь меня, ни с какой стороны не получается, как ни посмотри. В Корее понятия о красоте очень, ну вот прям очень размытые. Нагляделся, когда увлекся К-поп, если лица еще туда-сюда, то ноги — это просто караул почти у всех. Созерцая местных красавиц, а точнее их ножки, в памяти всплывают слова главного героя старого фильма «Влюблен по собственному желанию». А ножки как у козы рожки, были, разумеется, среди местных красавиц исключения, но они лишь подтверждали правила. «Дораму новую смотрели», отвечает Сонми. Я киваю головой в подтверждение ее слов, однако осознавая, что если кто-нибудь спросит, о чем была дорама, то я даже под пытками не смогу дать ответа на этот вопрос. Да какое там о чем, я и название то ее мимо ушей пропустил. Тут он не пихает меня своим острым локотком в бок. Смотрю на нее, пытаясь сообразить, чего ей надо. И тут вспоминаю всплывшую в нашей беседе с сестрой мою покалеченную ногу. Тянуть не стал. «Аппа, омма, я кое-что хочу вам сказать», — переводя взгляд с отца на мать, заговорил я. Родители переглянулись и посмотрели на меня. Чего-то как-то неуютненько стало вдруг, подумал я и выдохнул, так и не поняв причину этого неудобства. «В общем, я начал разрабатывать колено, не хочу жить калекой», и замолкаю, ожидая реакции, опустив взгляд в пол. «Блин, да почему же так неуютно-то? Я вроде стеснительностью никогда не страдал, и вдруг на тебе». Тут до меня неожиданно доходит. Это, по всей видимости, реакции тела, моторная память или что-то тому подобное. Молчание затягивается. Хими смотрит на мужа. Джоук смотрит на свою мать. Та, в свою очередь уставившись на младшую внучку, размышляет. Разговор осторожно начинает отец. «Сын, дочка, но доктор Пак ведь тебе запретил это делать. Я точно помню, как он сказал, что ты можешь совсем потерять ногу». После этих слов снова наступает тишина. Теперь все ждут, что на это скажет Сэн. Та молчит, рассматривает свою искалеченную конечность. Затем, подняв голову, она переводит взгляд с одного родственника на другого и в итоге останавливается на отце. «А у меня ее и так нет», — неожиданно злым тоном заявляет девочка. «Да что ты такое говоришь, негодница?» — вдруг взрывается Хими, всплеснув руками. «Не смей говорить такие страшные вещи». «Подожди, дорогая», — останавливает супругу Джук. «Что ты хочешь этим сказать, дочка?» Чувствую, как у меня начинают щипать глаза. Смотрю на Джука. Знаю, что это неправильно — смотреть в глаза старшему, тем более мужчине. А это вообще отец, но ничего не могу с собой поделать. Да у меня и сейчас все равно, что нет ноги. Я не могу ходить, как ходят все, легко и не думая о том, что я калека. Я даже по лестнице не способна нормально подняться. Пока Саун говорит, родные видят, как из ее глаз начинают течь слезы. Впрочем, девочку это не останавливает, и она продолжает все тем же злым тоном. «Поэтому я не вижу большой для себя разницы в том, чтобы жить с ногой, которая не сгибается, или жить совсем без ноги. Протезы тоже не сгибаются. Я спрашивала у доктора», — более тихо заканчивается он и отводит взгляд. Мама, не выдержав вида плачущей младшей дочери, подходит и, обняв девочку, начинает гладить ее по голове. «И я буду разрабатывать колено», — произносится он и завершает. «Даже если вы мне это запретите». Сонми сидит с открытым ртом, потеряв дар речи. Такого она еще не видала даже в исполнении ее упертой сестрички. Бабушка продолжает задумчиво смотреть уже на спину младшей внучки. Глава семейства не торопится что-либо говорить, по всей видимости, пытаясь что-то разглядеть в дочери. Или же просто мужчина раздумывает, как ему поступить. «Хорошо, сын», — произносит Джук. Услышав эти слова, Хими вытаращивается на мужа и явно желает что-то сказать. Он, не дав ей открыть рта, продолжает. «Подожди, дорогая, я еще не закончил. Сэн, дочка, я понимаю, почему ты решила так поступить. И хоть мне это не нравится, я даю тебе свое разрешение, но с одним условием. Ты будешь каждый день показывать свою ногу твоей Хальмане. Она будет решать, продолжать тебе занятия или нет», — бросает взгляд на мать, что молча слушала их разговор, и, увидев ее подтверждающий кивок, Джоук возвращает свое внимание на дочь. «Ты все поняла?» Сэн также, как и бабушка, молча кивает в ответ, пытаясь стереть текущие из глаз слезы одной рукой. «Не слышу твоего ответа, дочь», — слегка надавливает отец. «Да, аппа, я все поняла». «Вот и прекрасно, а теперь иди умойся. Ты становишься некрасивой, когда плачешь», — уже с еле заметной улыбкой заканчивает мужчина. Хими, так и не отпустив дочку, приговаривая что-то ласковое, уводит ее в ванну, чтобы та привела себя в порядок. После того, как Хими увела дочь умываться, а Сонми ушла в свою комнату, в гостиной остались двое. Пакпа, севшая в кресло, и Джоук, стоящий подле стола. «Ну вот, ни капельки не изменилось», — отец сетует на младшенькую. «И что с ней такое делать?» «А что ты собирался с ней делать?» — глядя на сына, задает вопрос Пакпая. «До аварии, если честно, толком и не думал. Она ведь еще совсем ребенок, всего-навсего 16 лет. И к тому же у нее год школы остался, Сунын еще надо сдать. А дальше я пока и не заглядывал. Тогда не вижу никакой проблемы. Пусть все идет, как идет. А касаемо ее характера, мой мальчик», — в задумчивости женщина прикусывает дужку очков, — «его уже не изменить никому и никогда. Как же она тогда выйдет замуж, омма?» — не удерживается от вопроса мужчина. На лице пожилой женщины появляется улыбка. Откинувшись на спинку кресла и прикрыв свои глаза, она произносит: «У меня же получилось это сделать». Глава 7. Место действия. Дом семьи Ким. Время действия. 31 мая 2009 года. Утро. Просто замечательное утро, шепчу я, потягиваясь лежа на своем матрасике. Валяюсь, хотя уже 10 часов. Яркое хитрое солнышко, лаская мне щеку, пытается заглянуть в глаза. Посильнее зажмуриваюсь, рассчитывая поваляться еще какое-то время. Хотя прекрасно понимаю, что уже давно пора вставать. Сплю я теперь в пижаме. Довольно удобная вещь, если честно. Больше она меня не напрягает. Даже несмотря на то, что на ней изображены единороги. Видимо, привык за то время, что нахожусь здесь. Да и наплевать, решил я для себя. Все это антураж. Стало немного полегче. Дождусь совершеннолетия и буду жить как захочу, а пока приходится приспосабливаться. Интересно, а когда в Корее наступает возраст совершеннолетия? Надо будет узнать. Почесав нос, решил, что пора вставать, и откинул одеяло. Умываться сразу не пошел, а сел за стол, на котором лежит ноутбук, и, открыв его, полез в интернет. Анне сказала, что мне 17 лет. Когда это узнал, даже полегчало. Вот попал бы в 13-летнюю малявку и пипец. А так вроде и ничего. Да, я себя уговариваю почти каждый день. Разум бунтует от осознания реалии, и его приходится успокаивать. Вот и сегодня увещеваю себя тем, что по большому счету ничего не изменилось, а главное, вкусы остались прежними. Чтобы убедиться в этом, полез на сайты с моделями нижнего белья. Если на страничке с девушками я залип минут на 10, никак не меньше, то вот, посмотрев на мужиков в плавках, осознал, что они меня не привлекают вообще. Даже одной минуты там не пробыл. Слышал я когда-то, что позывы плоти с людьми творят разные ненужности, от которых фиг отмахнешься. А у меня ведь ситуация, так сказать, очень неординарная. Облегченно выдохнув, оставил ноутбук в покое и направился в ванну, по дороге продолжая размышлять. Тот факт, что меня по-прежнему привлекают исключительно особи женского пола, еще чутко поднял мое настроение. Я так и не оставил свою идею привести ногу в надлежащее состояние. Поначалу был тихий ужас. Боль была такая, будто мне нож в колено втыкают и медленно там его проворачивают. Невзирая на слезы и сопли, которые из меня льются ручьем, когда разрабатываю колено, я с упорством барана продолжаю сгибать и разгибать ногу. Вот ведь бабское тело. Каждый день пытаюсь давать нагрузку. Коленный сустав сгибается с каждым днем все лучше и лучше. Сгибается — это, конечно, громко сказано. На самом деле получается согнуть ногу пока только градусов на 15, не больше. От боли меня спасает прикладываемый к коленному суставу пакетик со льдом. Обезболивающее мне никто выписывать не будет. Доктора же не в курсе, что я свое колено мучаю. А все лекарства, за исключением БАДов, в Республике Корея отпускаются только по рецепту и никак иначе. Так что приходится обходиться исключительно народными средствами. И вот сегодня первый день, когда, проснувшись, не чувствую боли. Нет ее, лепота. В доме творится полный бедлам. Начались сборы. Какой ужас. Сказала на днях химия и напрягла нас всех, выдав ценные указания каждому персонально. Через 10 дней переезд в Сеул, а у нас еще конь не валялся. Мне тоже приходится заниматься подготовкой к передислокации. Для себя сразу решил, что основную часть шмоток, разнообразные платья, юбки и тому подобное тряпье выкину. Ну вот на кой черт они мне сдались, а вот уже на новом месте жительства куплю что-то менее выносящее мне мозг. Подошел с этим вопросом к Джоуку. Он, по всей видимости, в тот момент был сильно занят и отмахнулся от меня со словами: «Делай, что хочешь, дочка». Вот это его еще дочка. Вымораживает просто жуть. Но куда деваться с подводной лодки? Терплю и где-то даже привыкаю. В процессе повторной инвентаризации комнаты понял, что выкидывать придется практически все. Но когда о замышляемом мною святотатстве узнала заглянувшая ко мне Сонми, она безапелляционно заявила: «Я тебе помогу с этим разобраться», стоя у открытой дверцы моего шкафа, сказала сестра, но чуть попозже. «Хорошо, хорошо, Анни», согласился я. Сразу стало понятно, что мой гениальный план начал трещать по швам. И я решил втихую, пока сеструха не влезла со своими предложениями, выкинуть кое-какие вещички. Не тут-то было. Меня поймали в самый разгар приготовлений, когда я их уже кучей запихал в мешок, отобранный лично мною под вещи на выброс. Увидев такое непотребство, Сонми отобрала у меня авоську. Затем она полезла проверять, что я там приготовил к утилизации. Увидав что-то внутри, она шлепнула меня по плечу внешней стороной ладони наотмашь. Я даже скривился немного от такого вроде незначительного удара. Ну и тело у этой Сон. Какое-то оно уж чрезмерно чувствительное. Ты чего? Все же не удержался от вопроса, ухватившись рукой за плечо, по которому пришелся удар, при этом отодвинувшись от агрессорши. Хм, а может это сонми такая сильная? Подумал, поглядывая на нее с опаской. Бред, обычная девчонка, ни грамма мышц. Анни, не удостоив меня ответом, положила мешок на стол и стала доставать так ласково уложенные мною туда шмотки. Первым на свет было извлечено платье. Для меня, к слову, все платья выглядят как тряпки. Ну конечно, если они не надеты на красивую девушку. Тряся в зажатой руке этой тряпкой, сестра начала сокращать дистанцию между нами с явно недобрыми намерениями. Ты совсем обалдела, это же платье от Christian Dior, а ты его, сверкая глазами, она подбиралась все ближе и ближе к моей тушке. Да как ты только могла?